Да, Ракен был прав. Я побежал на луг. И вот за поворотом дороги, там, где кончается город, и Беврон извилистый, как змея, катит свои воды, и увидел телегу, загруженную мешками с мукой, а над ними наклонившуюся женщину. Я сразу узнал ее. У меня подкосились ноги. Вот господин, которому не к спеху. Ты не ждала меня? Стала бы я тебе думать. Совсем как я. А все-таки я очень рад. Да и мне ты не мешаешь. Что-то тебя привело сюда? Ничего, я прогуливаюсь. О, ты, видно, очень богат. Богат, да. Если не деньгами, так фантазией. Ты ни чуточки не изменился. Все такой же сумасброд. Если кто сумасброд, тот таким и умрет. Хорошая фура. Спицы дубовые. И втулки не расшатаны. Брюньон. Брюньон. Поцелуй меня. Ты колючий. Если бы мне сегодня утром сказали, что я стану целовать тебя, я бы побрился. Борода у меня была помягче лет 30 назад, когда мне хотелось, а вам ни-ни. Когда мне хотелось, мой дружок, коснуться ею ваших щек. Так ты об этом вспоминаешь до сих пор? Нет, я об этом никогда не вспоминаю. Ух ты, гордец, упрямец, лошачья головушка. Ох, да чего же ты был на меня похож? Только серый ослик, ты совсем не хочешь стариться. Глупая голова, сама знаешь, не сивеет. Негодники вы, мужчины. Вам все нипочем. А мы стареем за двоих. Посмотри на эту развалину. Этот стан, эта кожа, это тело, которое так отрадно было видеть когда-то. Где они? И где я? Куда я девалась? Ну, разве узнал бы ты меня, если встретился со мной случайно? Среди всех женщин на свете я б тебя узнал. Даже с закрытыми глазами. С закрытыми, да. А с открытыми? Увы, где она, твоя ласочка? А я ее вижу, вижу. Я узнаю ее мордочку и лукавые глазки, которые зовут меня и манят к себе в норку. Но в нее-то тебе не пролезть. Ох, отрастил же ты себе брюшко, лис.